И меня побоялись через зал вести, и с второго этажа по пожарной лестнице меня спустили в двор, в воронок и увезли в тюрьму. Ну и когда меня провожала молодежь, уже когда меня отправляли, то заключенные, да, через время, прошло время, когда в тюрьме все узнали, что на пресс-себе судили какого-то баптиста, закидали цветами и, как они говорят, пели какую-то революционную песню, что судьи поубегали. И когда меня отправляли уже на этап, то пришла наша молодежь, узнали, что мне какой день, и меня, значит, пришли сюда, на вокзал. А заключенные, когда уже они начали стучать в вагон, наша молодежь, найти меня, потому что я в середине, они стучали, говорят, дядя Коля, где вы, дядя Коля, где вы? Ну, мы стучались, а заключенные говорят, дядя Коля, пусть споют ту песню, которую они пели в зале суда. Ну и молодежь начала петь, один гимн спели этот, а потом они просто, иди еще пусть поют, очень красиво, нравится. Ну, они начали еще петь, вот тут вышла милиция, давай их разгонять. Нашу молодежь, они с той стороны гонят, они на эту придут, с этой нагонят, туда пойдут. И так пели, пока не тронулся поезд. И заключенным это очень понравилось. И они говорят, вот это люди. И таким путем, это был повод, что когда мы подъезжали к Харкову, заключенные, там обычно среди них всегда есть один старший. Они говорят, ну как они по-своему называют, братва, кто будет ехать на Дальний Восток, потому что я спросил начальника конвоя, куда меня везут, а он сказал, на Дальний Восток. Хабаровск. И правда, он меня спрашивает, кто вы такой, педагог, что ли? Такая молодежь, откуда это такая молодежь? Откуда такие песни? Я говорю, я не педагог, я служитель. Ну, он говорит, что, поп? Я говорю, нет, я пресвитер, а это наша молодежь. Я говорю, откуда она? У нас такой молодежи никогда не было. Где они учились? Я говорю, в собрании. Ну, и когда подъехали к Харку, и эти заключенные говорят, если дядя Коля будет ехать на Дальний Восток, смотрите, чтобы на пересылках его не обижали. То есть, я вам скажу, что как эстафету меня передавали с тюрьмы в тюрьму, аж до самого Хабаровска. И когда в Хабаровск меня привезли, то начальник сразу поднял, взял дело мое, там такие конверт, и все дело. Он открыл ее и смотрит, читает, потом говорит мне, ты что, Бойко, веришь в Бога? Я говорю, да. У нас, Бойко, в Бога верить не будешь. Я говорю, почему? Сломаем. Я говорю, я уже не ломаюсь. Я говорю, меня молодости сломали, сломаем, Бойко. Я говорю, так я убежденный христианин. Говорит Бойко, тут не таких убежденных ломаем, воров ломаем, блатных ломаем, всех ломаем. А я говорю, а что мне смерть, когда я верю в бессмертие? Говорит, посмотрим, вот пойдешь в СИЗО, пойдешь в ПКТ, пойдешь в Криты, а потом сюда снова придешь. И там показано наверху столбик поставим, то есть на кладбище, когда я потом узнал. А я ему говорю, знаете, что я должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и идеологического бессилия. И он аж перекрутил ее, ну посмотрим, говорит. Правда, меня на третий день сразу посадили в изолятор. И только вышел и снова посадили. И посадили меня в холодильник, там называется холодильник. Камера, с двоих сторон снег в середине камеры. И за 15 суток я заболел воспаление легких. Вышел, пошел в санчасть сразу, меня проверили, говорят, воспаление легких, завтра придете на РНН. Я прихожу на РНН, меня проверили, говорят, у вас воспаление легких, освобождаете от работы на 3 дня. Там больше нельзя. А потом могли продлить. И меня на второй день сажают в изолятор. Хотя по закону УИТУ не имеет права человека сажать в изолятор больного. И когда меня забрали, я говорю начальнику режимной части, я говорю, начальник, я больной, у меня воспаление легких, и я освобожден от работы. А он говорит, Бойко, от работы ты, хотя я освобожден, но от изолятора ты у нас не освобожден. Я говорю, так, у меня воспаление легких. Он говорит, а нам надо, чтобы ты скорее подох. Ну, и был длинный разговор с ним. И он меня открывает камеру, заходи. Я зашел, правда, помолился. Ну, и скажу вам, что благодаря молитвам всех вас, всех детей Божьих, Господь мне давал силу. И Господь меня на следующий день, никакой температуры у меня не было, и я чувствовал себя здоровым. И когда я вышел 15 суток отбыл, меня сразу раз на рентген. И рентген показал, что я здоров. Но я написал домой, написал своему родственнику узнику о том, всю нашу беседу, которая была, я описал. И тут посыпались протесты с многих церквей. И когда приехали ко мне, значит, по этому поводу с политотдела, 2 человека-майора, вызвали меня и говорят, Бойко, как же это так? Вы верующий человек. Я говорю, да. А зачем же вы себя, ну там была, они говорят, мастырки делаете. То есть сам себя как бы сделал, что я заболел. Мы проверяли записи, Там написано, что я больной. Но вам же ведь ни лекарства, ни таблеток, ни уколов не делали. Там скорее туп достанешь, а вы вышли здоровыми. Как это может быть? Я говорю, а у меня есть врач? Поднял так руку. У меня есть врач, всем врачам врач, Христос. Я говорю, он мертвый воскрешал, а что ему воспаление исцелить? И он там мне говорит, Бойко, неужели вы верите в Библию? Неужели вы так убеждены, что есть Бог? Я говорю, я знаю, что есть Бог. И всей Библии верите? Я говорю, да. Он говорит, а вы думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю. Мы тоже читаем. Ну и начали говорить, ну мы, говорит, там полно противоречий. Как ты можешь верить? Ведь ты же грамотный человек. Как ты можешь тому всему верить? Когда там столько противоречий. Я говорю, для меня там противоречий нет. А как это может быть? Я говорю, потому что я имею веру. А вера, это есть контакт и ключ с Богом и Его Словом. Вера растворяет всякое слово, которое написано там. А поскольку вы атеисты, вы не верите, поэтому вам и непонятно, вам и противоречия есть. И давай им свидетельство о Христе. Они мне говорят, Бойко, все это басни, все это сказки, басни. Я говорю, вы извините. Я говорю, я когда учился в школе, нас учили, мы учили басни Крылова, другие басни. У вас в магазинах, я говорю, сейчас полно книг, всякие басни есть. Но я еще не встречал людей, которых бы судили за басни. А что это за басни, что за нее судят? Они так на меня смотрят. Я говорю, о том-то и дело, я говорю, что читать Библию нужно иметь веру. И она для нас не басня. И такое изложил стихотворение в конце. Там есть такие слова, что все в дома мы входим дверью, стенки лбом не прошибешь, так и Библию без веры, век читай и не поймешь. Я говорю, вот почему ее не понимаете. Ну, они тогда вызвали начальника, говорят, слушай, начальник, ты когда вызываешь, ну, называй ее по имени отчества, вызываешь Бойко в изолятор, то не вызывай всех отрядных, а то он скоро их переубедит тебя. Он сделает здесь вот за секту из твоих офицеров. Ну и правда, больше когда вызывает только начальник РОР, замполит и начальник. И так меня, скажу вам, за 6 месяцев я отсидел 11 изоляторов. Они посчитали, им дано указание было с Москвы, чтобы меня любыми путями, любыми средствами сломать. И когда мне начальник сказал, что все равно сломаем, то я до этого уже и с семьей договорился каждую среду постить о своей семье и о семьях узников. Это у нас был установлен в семье такой порядок. И кроме этого, я каждую пятницу со всеми вами пребывал в посте. А когда начальник мне сказал, что все равно мы применим все силы, все меры, мы все равно тебя сломаем. И я пред Господом сказал так, Господи, дай мне силу еще полсуток пребывать в посте, каждое воскресенье, только не сломаться. И Господь по молитвам всех вас давал мне силу, и в изоляторе кормят через день. И бывало, попадает неделю, среду, пятницу, и в воскресенье кормежка, я не ем. Так они удивлялись, как может жить человек. Это через неделю я почти, считайте, только сухой паёк там и кипяточек. Ко мне подходит наш начальник, говорит, Бойко, чем ты живешь? А я говорю, Словом Божьим, написано в Священном Писании, не одним хлебом будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. А он, другой начальник, как-то подходит к камере, открывает дверь, самый такой день был, ну, не кормящий, и он открывает дверь и говорит, Бойко, ну как, чем ты, не, как ты живешь здесь с такими ехицами? Я говорю, знаете что, жуем хлеб, жуем кипяточку, запиваем, все равно Бога прославляем и в камере. И их это, знаете, что человек не унывает, для них это больше всего, они становятся бессильными. А потом меня начальник вызвал, как-то вышел из изолятора, он мне говорит, Бойко, мы тебе создадим такую статью, что ты от нас никогда не видишь. Если не хочешь, идти с нами в ногу. Я говорю, никогда в ногу я с вами не пойду. Он говорит, мы о тебе такой распространим среди заключенных, что ты все равно к нам будешь бежать, спасение искать. Я говорю, извините, что мне смерть, когда я верю в бессмертие? А второе, я говорю, чтобы вы не распространяли обо мне, я говорю, люди здесь в лагере психологически разбираются лучше в людях, чем вы. Ну и поскольку обо мне уже были разговоры, то заключенные стали меня уважать, потому что дошел слух, там были люди, которые шли этапом, рассказали. И это. И в лагере знают, как меня терроризировали, то они шли в защиту мне. Ну и когда вызывали там людей, сделали какой-то бунт, хотели мне присвоить эту работу, то заключенные сказали, если только кто в лагере, найдется два, а там достаточно было два человека, которые могли быть лжесвидетелями, и срок гарантирован. Ну, правда, сколько не вызывали их, и никто не дал никаких ложных показаний, потому что в лагере предупредили, если кто скажет ложь, то есть наклевещет на дядю Колю, мы будем рассчитываться с вами. Приехал прокурор, и я не досидел еще 15-е сутки, и меня ночью забирают с этого лагеря. Потом, почему? Потому что очень много людей стали писать протесты в церкви, из-за рубежа стали писать протесты, они видят такое дело, меня увозят в другую зону. Ну, в другой зоне меня там долго не держали, из той зоны в Совгавань. В Совгавани тоже меня начали сажать в изолятор, и однажды вызывает начальник, замполит, один майор, кулаком по столу стучит и говорит: «Бойко, советская власть сильна, крепка, и мы вас все равно сломаем». Я говорю: «Бесполезно». А он мне как-то сказал, что он был сам учитель по истории, по математике. Я ему говорю: «Виктор Павлович, вы же, кажется, историк были». Она говорит: «Да». Я говорю: «А вы знаете, кто такой Чингисхан?» Она говорит: «Да». «А вы знаете, кто такой, спрашиваю, римляне были?» Она говорит: «Да». «А где они сейчас?» Он молчит. Я говорю: «Вот придет время, когда так посмотришь на вас, а вас и не видно будет». Она говорит: «Ты антисоветчик». Я говорю: «Я вам правду говорю, потому что в временном мире нет ничего постоянного. Сегодня вы сильные, на высоте, а завтра вас и не увидишь». Он говорит: «Ломаем, Бойко». Ну и уходи. Я вышел, и меня в изолятор. Потом я написал домой о том, что обратно изоляторе, и меня с этого лагеря в Совгавани снова перекидывает на старт, на, где я был в начале. Ну, когда туда привезли, это было в 83-м году, то начальство говорит: «Ну, теперь мы тебя здесь доконаем». Ну, правда, я потерял счет изолятором, то у меня приключилась гипертония, сердце сорвалось, потому что у холодные очень изоляторы. Приходилось спать больше, не больше, как, ну, 30-45 минут, когда один ножка. Когда 2-3, то мы сами обогревались. И сердце не выдержало, конечно. Организм настолько, они рассчитали, что организм не выдержит человеческий. Они мне даже говорили, что это первый случай, что столько человек так часто сидел и вышел, как бы, не сдался. Только, правда, говорит, хоть похудал здорово. Я, правда, конечно, похудал, но Господь давал силу. Главное, духовная сила, а физическая — это не страшно. Ну и меня так держали до конца, ПКТ сажали. ПКТ, значит, помещение камерного типа. Немножко характеризует, что такое изолятор. СИЗО, это значит, в лагере есть еще тюрьмы, то есть камеры, одиночки, общие. В этих камерах, когда приходишь, когда тебя сажают, там пишут постановление, выдворяют в СИЗО. Значит, приходишь, снимаешь свою лагерную одежду, одеваешь в СИЗО. Там написано на коленке СИЗО, на груди СИЗО и на всю спину СИЗО, то есть штрафной изолятор. Эта одежда лежит в ящике годами, полно в шее. Как оденешь, на тебя сразу полезли. И вот за это время, значит, меня очень покусали. Свидания мне не давали, потому что меня завезли на 11 тысяч километров от дома, потому что от Одессы, аж Хабаровск, чтобы ко мне не могли приезжать. Хотя ко мне приезжали, а все равно свидания не давали. Приезжали дети, приезжала жена. Да. И свидания мне, значит, лишали, ларька лишали, всего. Ну, был такой случай, когда церковь от меня не получали писем 3 месяца, не от меня, и мне с дому тоже не давали. Это все давление психически, чтобы, ну, расстроить меня. Я это понимал, принимал как задолженное. А потом, когда приехали дети, я последний раз сидел в изоляторе, последние дни. И когда они приехали, говорят: «Мы приехали к Бойко». А начальник говорит: «Бойко свидания не дадим. Он постоянно в изоляторе, он лишен свиданий». Ну, они сказали: «Мы не уедем, пока не увидим отца». И не уезжает. Я выхожу из изолятора, у меня, значит, кончится срок, выхожу из изолятора, прямо на работу меня вывели, я переоделся. Да. И на второй день, по неотступности, вызывает меня начальник, говорит: «По неотступности твоих детей я разрешаю тебе 20 минут свидания». Ну и когда дали нам свидание, то дети, конечно, а в изоляторе, когда сидишь, там не броют, не моют, выходишь туда очень грязный и очень заросший. И когда нам дали свидание, ну, я с детьми немножко поговорил о домашнем, о церкви. Они мне сказали, что церковь сказала, что не уезжайте, пока не увидите отца, чтобы знать, в каком он состоянии. И когда они спрашивают, даже меня спрашивают: «Папа, а правда, что в изоляторе там полно шеи?» Я так открываю грудь, посмотрел, на меня все это мясо. Потому что очень часто сидела, там темно, и их не видно, еще очки не давали. И, А начальник, хотя вопреки, он уже подслушал наш разговор, вдруг открывается дверь и говорит: я так, Бойко, я вам разрешил как человеку свидание на 20 минут, а вы начинаете клеветать на советскую власть. Говорит: выходите. Ну и детей моих выгнал, потом заходит ко мне, так упор стал, и говорит: ты что клевещешь на советскую власть? Я спрашиваю: а где советская власть? Она говорит: я советская власть. Тогда я снимаю через голову рубашку так, он от меня отскочил. Говорит: сколько будешь на Дальнем Востоке, свидания не дадим. И так не давали. И когда подошло время, мне 5 лет, я выхожу с ПКТ, встречает меня, больше мне стали уговаривать: откажись, мы выпустим тебя на свободу, потому что подходит срок, а еще 5 лет ссылки. Значит, инвалидов второй группы, участников войны на 40-летие всех пустят домой. А я уже был инвалидом, сделали меня инвалидом второй группы. Я сказал: бесполезно, я на такой свободе, мне не надо. Ну, а когда пришел барак, там через неделю приходит Невальный, или вернее завхоз, и говорит: Бойко, вы идете на свободу. Значит, 28 человек, кажется, значит, участники войны, и кто инвалид второй группы, выходит на свободу. Через неделю вызывает наш штаб, одевает на меня такой макетик с рубашкой, галстучок, и фотографирует: домой пойдешь. После этого вызывает замполит, говорит: Бойко, вам есть возможность быть дома, быть семьей, но... Значит, вы себе верьте, Бойко, верьте, в душе себе верьте, но скажите, что вы отказываетесь, мы вас выпустим, а там верьте как хотите. Я говорю: у меня этого не может быть. Ну, вам же свободы представляете, я говорю: мне такая свобода не надо. Ну, Бог с ним говорил, и он тогда говорил ему о Христе, все, о спасении, о цели и смысле жизни. Он тогда мне говорит: Бойко, если только это правда, все, что вы говорите, то вы самый счастливый человек на земле. Я говорю: да. И вот тут пришел как-то начальник отряда и говорит: Бойко, напишите объяснительную, почему вы не ходите на призанятия и так далее, и далее. Я ему говорю: сколько можно писать? Он говорит: я вас прошу, напишите. Я написал объяснительную, ну, указал, что я христианин, евангельское исповедание и так далее, и далее. За учение Христа я готов не только страдать, я готов и умереть. Ну и там много написал о них. Тексты с Ленина, там с Маркса, из постановления Президиума Верховного Совета. И отдал, он занес, а второй день меня вызывает штаб. И смотрю, я зашел в кабинет, доложил, что Бойко явился, но еще раз повторяю, что я никогда не ходил по вызову, чтобы не помолиться Богу. И когда захожу, сразу докладываю, что осужденный Бойко явился, и сразу контакт с Богом. Когда вижу, подполковник сидит так, разложил руки, и моя объяснительна перед ним, и два майора с управления приехали по этому поводу меня. И подходит один майор и говорит: Бойко, вы там пишете, что вы убежденный христианин. Я говорю: да. А чем вы докажете мне, что вы убежденный христианин? Я говорю: там же ясно написано. Она говорит: нет, то не... вы нам докажите, чем вы докажете, что вы убежденный христианин. А я спрашиваю: а вы коммунист? Она говорит: да, коммунист. Убежденный коммунист? Она говорит: да. Я говорю: так вот, чтобы доказать или убедиться, кто с нас убежден, а кто нет, если меня и вас сейчас поставить к стенке, сразу определиться, кто с нас убежден, а кто нет. Она говорит: 15 суток ему изолятора. И мне дали 15 суток изолятора. И после этого, когда после беседы запри, там меня в мае месяце забирают в тюрьму, в Комсомольск, и мне еще новый срок добавляют. 2 года. Вернее, значит, следствие, все. И на суду, правда, сколько было судов у меня, сколько меня рассудили, такого суда еще не было. Все разрешили говорить. Правда, я был очень худой, истощенный, и кроме всего этого, я, когда мне сказали, что будет суд 1 июня, то я до суда объявил пост, и чтобы во время суда быть в посте. А когда первый день за день ничего не устроилось их, хотя такие статьи судят за 45 минут, но у меня целый день был суд, и они принесли на второй день суд. И я добавил еще сутки пост. На суд приехала жена и дочь моя. Ну, мне все давали говорить. Такие вопросы, которые они не могли ничего противопоставить. Конечно, сейчас не передашь все это, потому что время короткое. Я только в конце сказал: граждане и судьи, да, когда прокурор говорит: граждане судьи, прошу дать Бойко на всю катушку. Это значит на полный срок, 3 года. А судья нагнулась и так говорит: он и 2 не выживет, зачем ему 3 года? А потом я говорю: граждане судьи, меня, когда дали мне последнее слово, я говорю: у меня последнее слово кончается стихотворением. Ну, судья говорит: пожалуйста, говорите. Ну и там такие слова. Начинается с псалма, с таких слов: есть много на свете прекрасных учений, как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут ни злобствуя жить. Христово учение все люди узнали, и с этим учением в разрез все идут. бессильного давят, предсильным смолкают, а слезы людские текут да текут. И так прокурору, неужели так трудно с неправдой расстаться? Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в тюрьмы бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучают, но твердо стоим мы всегда на посту. И судья говорит, церковь Христова непобедима. С нами Спаситель, Он верный наш щит. Острел клеветы, коварства и насилия, рукой свою Он нас защитит. И эту защиту увидите вскоре, это было в 85-м году. Потом Христос церковь к себе заберет, а землю постигнет ужасное горе. Блажен, кто путь истины ныне найдет. Вот снова и снова за истину Божью, и в старости лет я ринулся в бой. За церковь Христову, за братство родное я с радостью жертвую снова собой. А судья мне говорит, Бойко, дайте, я припишу, дайте. Я говорю, пожалуйста. И она дает секретарше говорить, перепиши от этого стихотворения. И там меня в деле было перефатили от того, что я говорил политработникам, что стенка лбом не прошибешь. Она говорит, и вот это она перепиши. Ну и пошли на совещание, приходите, она зачитывает мне 2 года строгого режима с отбыванием дальнейшего срока ссылки 5 лет. А сидела дочь и жена, и дочь вынимаете с плаща, с под плаща букет цветов, подходите и говорит, папочка, за мужество и стойкость. А конвой в первый день говорит, что вас выпустят, а на второй день говорит, я видел, что не это дело, и говорит моей жене, все, что вы принесли, давайте ему, давайте, пускай покушает. Ну, а после поста я обычно кушать не особенно, а пить. Ну, я попил, зашел там в специальную комнату для заключенных, попил немножко, поел, выхожу с цветами и иду. И они идут так сзади меня. А потом, когда зашли в зал, один из них говорит, Бойко, мы вас уважаем, но как нам вести вас через Комсомольск под автоматами с цветами в руках? А я говорю, а куда их дену? Ну, поймите, Бойко. Поймите, ну куда их, куда-то их деть? Я говорю, куда их деть? Ну кому не дать, я кому отдать? А уже задержали суд допоздна, я тогда положил на скамейку, меня выводят с зала, и, значит, один спереди, один сзади, когда прошли так улицы несколько, и у нас идет беседа. А потом они видят, что там сзади уже начальства такого нет, и они прямо рядом со мной идут, я им свидетельствую о Христе. Почему за это судят, так и далее, далее. И когда дошли до тюрьмы, там видели жену и дочь, они говорят, папочка, если мы видели, что тебя так будет вести, мы там и подождали. Меня завели в тюрьму, сделали обыск, все забрали до ниточки, все даже материалы по делу, ничего не дали. И куда я не писал, бесполезно, так и не отдали. И меня отправляют на другой лагерь, и там меня, так как они мне сказали, что все меры, все силы, все способности применим, все мы вас сломаем. И меня начали изоляторы, ПКТ по 6 месяцев, и меня парализовало левую сторону. Я написал, правда, в Новосибирск, написал в Омск город, что я лежу в санчасти в лагере, чтобы молились. И там уже в лагере было 12 человек приближенных, и они меня посещали, молились. Я отказался от уколов сразу, как только меня привели. Ну, врач видел, как меня терроризировали, и видно, Господь расположил его сердце, и он говорит, хорошо, уколов я вам не буду делать, а таблетки буду давать. Я говорю, это дело ваше. Жать, парализованный, уколы делать бесполезно. И когда начали молиться, и я неделю побыл там, Господь поднял меня. Я стал ходить, но пришел наряд в краевую больницу, в Биробиджан. Меня привозят туда, и для того, чтобы определить болезнь, надо взять анализы. Когда прокололи один палец, у меня кровь не идет. Второй палец, кровь не идет. Тогда сестра говорит, ну, массажируйте. Я начал массажировать, она еле-еле там набрала, потом проколола мне мизинный палец и говорит, вы машите. Я начал махать. Набрали немножко эту пробирку, отдали врачам вызывать меня. Врач говорит, Бойко, у вас инсульта нет, а склеротическая гипертония и сердце ваше это пожизненно, ее уже не вылечишь. Ну и снова привезли меня в зону, в лагерь снова изолятор, пока не пришел конец срока. И в конце срока меня врач берет, потому что я очень истощенный был, врач берет, меня везет в Хабаровск, с Хабаровска баржу в Николаевск, с Николаевска врач берет, меня везет на ссылку на поселок Аян, на полуостров такой Аян, в Охотском море. И там я отбывал ссылку. И хотя мне сказали о том, что всех выпустят, ну а Бойко не выпустят. А я тогда попросил начальника, чтобы дали разрешение, чтобы я мог поехать домой, поскольку 8 лет не был дома, то мне разрешили на месяц домой побыть. И когда я побыл примерно плюс-минус полмесяца, пришла телеграмма: Бойко, приезжайте, от начальника милиции, приезжайте в Аян. Правда, у меня была, приехала жена ко мне в Аян, мы там усилили посты, молитвы, и Господь меня исцелил от всего, кроме сердца. И когда я, значит, дома получил эту телеграмму: приезжайте, значит, вам отменено дальнейшее отбывание ссылки, забирать документы. Я поехал, забрал документы. Считают безумными прошлых веков поколений, когда мы в местах бесшумных склоняемся на колени и в жарких молитвах искренних идем к Отцу без сомнений. И Он отвечает искрами священных благословений. Невеждами нас считают, познание с большим изъяном, но Библию мы читаем, оставив пылиться романы, что путь предпочли тернистый, грех обойдя стороною, что юностью жаждем чистой, за правду стоят стеною. Нас называют бедными, но мы этой бедности рады. Наш дух закаленный бедами нашел в Иисусе клады. Мы ищем богатство в Боге, и в нем одном богатеем, и счастья не ищем иного, лишь то, что в Творце имеем. Для мира мы зрелищем стали, чтобы веру сберечь и разум, и не допустить немало в сердце неверия проказу. И пусть нас статьями ложными клеймят, не жалея неправды, наш путь Иисусом проложенный, а значит, цель жизни оправдана. И пусть нас статьями ложными клеймят, не жалея неправды, наш путь Иисусом проложенный, а значит, цель жизни оправдана.